Роберт Гелбрейт. Чернильно-черное сердце. Том 2. Часть четвертая. Волокна желудочков. Они расположены чрезвычайно сложным образом. Их описания, данные различными анатомами, значительно отличаются. Генри Грей. Анатомия Грея. Глава 58. О, стыд! Высказать мысль, что в пламени, которое горит в твоем сердце. Элизабет Барретт Браунинг. Проклятие для наций. Внутриигровой чат между двумя модераторами игры Дрека. Новый приватный чат открыт. 23 мая 2015 года, 11:18. Морхаус приглашает Белизну. Морхаус. Белизна, нам нужно поговорить. Белизна вошел в чат. Белизна. «Как будешь оправдываться? Автокатастрофа? Похищение инопланетянами? Твоей маме срочно нужна операция?» Белизна. «Нет, ты так не скажешь. Это было бы некрасиво с твоей стороны, учитывая, что моя мама больна». Морхаус. «Мне жаль». Морхаус. «Мне очень жаль». Морхаус. «Я не смог». Белизна. «Ты не смог». Белизна. «Ты знаешь, сколько часов я провела в этом грёбаном поезде?» Белизна. «Что еще ты хочешь от меня?» Белизна. «У тебя были фотографии, сочувствие, бесконечная переписка, и я рушу отношения в реальной жизни только для того, чтобы провести с тобой несколько часов в игре». Морхаус. «Я заслужил твои упреки». Морхаус. «Но, пожалуйста, выслушай меня, потому что я безумно волнуюсь за тебя и за всех нас». Белизна. «Ты о чем?» Морхаус. «Ты видела того парня, которого толкнули под поезд после Комик-Кон?» Белизна. «Нет, я только что тебе сказала, что ехала в поезде». Белизна. «А что?» Морхаус. «Это был Вилли Печора». Белизна. «Что?» Морхаус. «Тот, кого толкнули под поезд, был Вилли Печора». Белизна. «Погоди, что?» Белизна. «Он умер?» Морхаус. «Не знаю. В новостях говорят, что он получил серьезную травму головы». Морхаус. «Вот что имел в виду Анамия, когда говорил, что хочет заставить их поехать в выходные на Комик-Кон». Белизна. «Я вообще не понимаю, о чем ты говоришь». Морхаус. «Он знал, что Вилли Печора будет убит». Белизна. «Какого черта ты меня пугаешь?» Морхаус. «Несколько недель назад на канале модераторов Вилли Печора выдал что-то вроде «Анамия знает все о биткоинах, и мы считаем, что именно на них он и купил электрошокер». Морхаус. «Я думаю, дело было так. Вилли Печора разбирался в криптовалюте и рассказал Анамии, как пользоваться биткоинами. Сам подал ему идею, и Анамия достал нелегальный электрошокер и огромный гребаный нож». Морхаус. Он не хотел злить Вилли Печору, заблокировав его, так как Вилли мог дать показания о том, что Анамия знал, как купить оружие в Даркнете за криптовалюту. Белизна. «Ты спятил». Белизна. «Откуда Анамия знал, кого толкать под поезд?» Морхаус. «Мы знаем настоящее имя Вилли Печора и как он выглядит». Белизна. «Откуда?» Морхаус. «Заинтересовались именем Вилли Печора». Морхаус. «Это оказалась анаграмма». Морхаус. «Мы решили эту головоломку и затем погуглили получившееся имя». Морхаус. «Нашли место его работы и много чего еще. Он выглядел как придурок на фотке рядом со своей машиной. Но Анамия пришел в восторг от того, что такой парень играет с нами». Морхаус. «Мне чертовски странно, что он в нашей игре». Белизна. «Как ты мог знать, что тот, кого вы нашли, действительно Вилли Печора? В сети только он один с таким именем?» Морхаус. «Я не был уверен до того момента, пока не увидел кадры, где парень падает перед поездом». Белизна. «Я сейчас просматриваю кадры из новостей». Белизна. «Очень плохое качество записи. Ты уверен, что это он?» Морхаус. «Узнаем, как только назовут имя». Белизна. «И как его настоящее имя?» Морхаус. «Меньше знаешь, крепче спишь. И опережая твой вопрос, кто такой Аномия, тебе знать не обязательно». Морхаус. «Я собираюсь покинуть игру сегодня вечером. Тебе тоже нужно уйти. Затем нужно подумать, как лучше поступить. Полиция может подумать, что я сошел с ума, но я считаю, что мне нужно поговорить с ними». Белизна. «Ты не можешь уйти, если все это правда». Белизна. «Аномия подумает, что ты что-то подозреваешь, и тогда ты будешь следующим. Он знает о тебе все, он знает, где ты живешь». Морхаус. «Мне все равно». Белизна. «Значит, тебе нет дела до меня?» Морхаус. «Конечно, есть. А почему ты спрашиваешь?» Белизна. «Потому что Аномия знает, кто я». Морхаус. «Что? Как?» Белизна. «Я совершила глупость». Морхаус. «Ты имеешь в виду отправку ему той фотографии?» Белизна. «Это была вторая глупость». Белизна. «Первая глупость состояла в том, что мое настоящее имя было в письме при регистрации». Морхаус. «Фак, я так и знал». Морхаус. «Я знал, что он в курсе, кто ты». Морхаус. «Гадство». Белизна. «Хорошо, давай попробуем рассуждать здраво». Белизна. «Подумаем о том, что ты говорил». Белизна. «Человек, которого мы знаем целую вечность, человек, который любит чернильно-черное сердце». Белизна. «Ты действительно думаешь, что он мог убить Лэдвелла и Блэя?» Белизна. «Ты серьезно веришь в то, что он мог толкнуть кого-то под поезд?» Морхаус. «Я сам все время спрашиваю себя об этом». Морхаус. «И на все вопросы я все еще отвечаю «нет», но это становится все труднее и труднее. И когда я увидел новости, а потом понял, что Вилли Печора и лорд Дрэк забанены, я подумал, черт, это он все это совершил». Белизна. «Ты не можешь выйти из игры, потому что он подумает, что ты пойдешь в полицию». Морхаус. «Да, ты права. Если я уйду, он наверняка заподозрит меня». Белизна. «Ты должен быть очень доволен, что он избавился от Вилли Печора и лорда Дрека, и должен успокаивать его, пока мы не решим, что делать». Морхаус. «Что будет, когда настоящее имя Вилли Печоры станет известно, и он узнает, что мне известно, кто это?» Белизна. «Просто притворись, что это был несчастный случай. Кто-то столкнул его с платформы». Белизна. «Или скажи, что этот парень кого-то взбесил». Белизна. «Слушай, я знаю, что ты считаешь меня трусихой». Белизна. «Ты хотел рассказать полиции о том досье, что нам подбросили лорд Дрэк и Вилли Печора, а я отказалась». Белизна. «Я была напугана до смерти». Белизна. «Но есть кое-что похуже». Белизна. «Мы позволили всему этому случиться и не обратились в полицию». Морхаус. «В том-то и дело, Морхаус. Я мог бы позвонить и предупредить полицию анонимно, но из-за того, как я говорю, они подумают, что я злюсь или прикалываюсь». Белизна. «Не шути так». Морхаус. «Я мог бы написать письмо». Морхаус. «Но насколько серьезно они отнесутся к этому?» Белизна. «Я могу позвонить анонимно, если ты скажешь мне его настоящее имя». Морхаус. «Я боюсь. Если Аномия узнает, что звонила женщина и все рассказала, он поймет, что это ты. А если он знает, кто ты, то сможет узнать, где ты живешь». Морхаус. «Во всем виноват я». Белизна. «Как это?» Морхаус. «Ведь это я помог построить ему эту чертову империю». Белизна. «Викас, пожалуйста, не оставляй меня здесь одну». Белизна. Давай подождем и посмотрим, действительно ли это Вилли Печора. Морхаус. А если да? Белизна. Тогда нам нужен план. Белизна. Ты должен согласиться на личную встречу со мной, если она будет необходима. Морхаус. Хорошо. Белизна. Обещаешь? Морхаус. Обещаю. Предчувствие, длинная тень, косая, знак, что солнце зайдет, угасая, напоминание притихшим цветам, что скоро набежит темнота. Эмили Дикинсон, 16. В субботу вечером Страйк немного опоздал на ужин с Мэдлин, потому что у него, как и еще у дюжины людей, брали показания о случившемся на станции Custom House. Она забронировала столик в турецком ресторане под названием «Казан». Страйк одобрил ее выбор, он любил восточную кухню и к тому же был очень голоден, потому что не успел пообедать. Однако из-за происшествия ужин с самого начала не задался. Страйк знал, что инцидент на станции обязательно попадет в новости. Кроме того, он подозревал, что имя Робин, активной участницы происшествия, рано или поздно обнародуют. Поэтому он решил рассказать Мэдлин о том, что случилось, при этом не упоминая об их с Робин расследовании. Мэдлин и заворожила, и встревожила, что Страйк оказался свидетелем покушения на убийство. И пока они не расправились с первыми двумя блюдами, Мэдлин только об этом и говорила. Поэтому Страйку никак не удавалось отвлечься ни от навязчиво всплывающих в памяти картин, произошедшего на станции, он считал, что это было именно покушение на убийство, ни от грызущего беспокойства о том, что их ждет, когда имя Робин предадут огласке. Когда Мэдлин наконец отправилась в дамскую комнату, он достал телефон и стал искать символ, который видел вытатуированным под грудной клеткой молодого человека в дорогих кроссовках. И почти зная заранее, что он увидит, убедился, что знак, похожий на Y с дополнительной вертикальной линией, представляет собой руну Альгиз. Затем он открыл Твиттер, чтобы посмотреть на аккаунт Gizzard Al, но обнаружил, что его больше не существует. Он проверил BBC News. Там уже опубликовали материал о покушении на жизнь красных подошв, но имена указывать не стали. О смерти пострадавшего не сообщали, и Страйк решил, что красные подошвы еще жив. Однако кровотечение из уха казалось ему зловещим признаком. Насколько он помнил, такое бывает при черепно-мозговых травмах. «Проверяешь, Робин?» — задорно спросила Мэдлин, усаживаясь напротив. «Нет», — ответил Страйк. «Пытаюсь выяснить, как дела у парня, который упал». «Она так храбро поступила?» — сказала Мэдлин. Сегодня она пила только газированную воду и, похоже, решила не скупиться на похвалы его партнеру. «Очень точно сказано», — мрачно согласился Страйк, засовывая телефон обратно в карман. Когда они пришли к Мэдлин, в новостях успели появиться три фотографии человека, который ударил Альгиза плечом. Одетый в форму старший суперинтендант выступил по телевидению с просьбой сообщить информацию. Страйк внимательно изучал каждую фотографию, ставя на паузу видеовыступление, хотя понимал, что вряд ли многое увидит по нечетким черно-белым стоп-кадрам, взятым с камер наблюдения. На первой был запечатлен момент удара. Красные подошвы падают вперед, руки в карманах, а рядом виден другой человек. Его фигура скрыта толпой, но хорошо видна голова, и на ней маска Бэтмена, закрывающая не только лицо, но и полностью весь череп. На второй фотографии человек в маске Бэтмена садился в поезд. Вместе с ним вваливалась целая заслонявшая его толпа, так что оценить телосложение снова было невозможно. Страйк понимал, что почти все, кто садился в вагоны, даже не заметили покушения на убийство красных подошв. В тот день на станции стояла такая толкотня, что множество людей заслоняли друг от друга то, что происходило рядом. Третья фотография показывала, как лысый мускулистый мужчина, видимый со спины, бежит по лестнице прочь от места происшествия. Старший суперинтендант озвучил следующую версию. Нападавший зашел в поезд, затерялся среди стоящих пассажиров и там снял маску Бэтмена, под которой у него надета вторая латексная маска, опять же закрывавшая всю голову и шею. Затем он вышел из вагона и убежал со станции через выход, к которому вела лестница. Здесь он опять-таки затерялся среди людей, среди тех, кто уходил со станции, чтобы добраться до дома другим путем. На единственной фотографии нападавшего, где он был виден в полный рост, его массивная фигура выглядела так, словно это был мягкий костюм, имитирующий мощную мускулатуру. Что стало с переодетым нападавшим после того, как он покинул станцию, в выступлении старшего суперинтенданта не прозвучало. Либо это было неизвестно, либо скрывалось от общественности. «Господи», — сказала Мэдлин. «Бедный парень, со всего маху упасть головой о шпалу. Удивительно, что он не сломал себе шею». Страйк снова и снова пересматривал видео с камер наблюдения, пытаясь увидеть что-то новое в знакомой сцене с красными подошвами, Робин и человеком по имени Мо. Это он был одет в костюм Супермена и сыграл главную роль в спасении красных подошв. Страйк и Робин познакомились с ним, пока ждали, когда у них возьмут показания. Вот красные подошвы падают на рельсы. Вот Робин и Мо прыгают за ним. Сколько Страйк не смотрел, он не мог найти ничего, что успокоило бы зудящее предчувствие неприятностей. Он опасался, что если руническая татуировка красных подошв и в самом деле знак принадлежности к группировке Халвининг, то у Халвининга нет причин не увидеть связи между Робин и Аллакот, оказавшейся рядом с одним из их людей, и неким мужчиной, ударившим другого их бойца в корабле и лопате. «Думаю, Робин определенно заслуживает награды. Я хочу сказать, они оба заслуживают», — сказала Мэдлин. Они легли в постель и занялись сексом особенно страстно. По крайней мере, Мэдлин была намного более темпераментной, чем обычно. Это напомнило Страйку Шарлотту. Ее либидо обычно усиливалось от конфликтов и драм. Впрочем, он думал, что немного нарочитая пылкость Мэдлин происходит скорее от желания загладить впечатление от недавней ссоры. Поскольку за ужином Мэдлин не пила, она не уснула вскоре после секса и решила проявить интерес к рабочему дню Страйка, полагая, что это ему будет приятно. То есть снова вернулась к теме происшествия на станции. Наконец он сказал ей, что устал, и они уснули. На следующее утро она разбудила его кружкой свежесваренного кофе, затем вернулась в постель, и они снова занялись сексом. Нельзя сказать, что Страйк не получал никакого удовольствия от обнаженной женщины, медленно скользящей по его телу, чтобы взять его член в рот. И все же он освободился от своего ноющего предчувствия только в момент оргазма, и оно тут же вернулось с новой силой. И он бормотал обычные выражения нежности и благодарности, а думал о том, как бы поскорее уйти. Было воскресенье. Мэдлин, очевидно, рассчитывала провести с ним весь день, но он не думал, что сможет столько выдержать. Мэдлин явно ждала от него поведения, которое подтверждало бы, что он полностью ее простил за ссору. А он мог думать только о том, что никак не может предотвратить возможную угрозу со стороны Халвининга. В таком состоянии он, как ни старался, не мог настроиться на приятный выходной день. Он говорил себе, что хочет оказаться в своей квартире на чердаке, побыть в тишине и покое. Но на самом деле ему очень хотелось позвонить Робин, просто чтобы услышать ее голос. Она сегодня переезжала и была занята с родителями, а поскольку Страйк не обратил ее внимания на татуировку на торсе упавшего мужчины, скорее всего, еще не осознала, что теперь ей и Страйку может грозить опасность. Час спустя Страйк вышел из душа Мэдлин и обнаружил, что пропустил звонок от Дева Шаха. Ответный звонок, равно как почти любое другое дело в мире, был предпочтительнее обсуждения с Мэдлин, как им провести вместе это прекрасное весеннее утро, так что Страйк скроил сожалеющую мину, сказал, что ему нужно перезвонить Деву, и ушел разговаривать в спальню. «Привет», — сказал Дев. «Разработка на Джейго Росса». «Продолжай», — ответил Страйк. «Я болтался на дороге возле их загородного дома, притворяясь, что чиню проколотое колесо велосипеда. Росс куда-то повез на машине трех старших девочек. Проехал через ворота, потом остановил машину. Средняя девочка вышла, оказалось, она что-то забыла. Росс кричал на нее: тупая маленькая дрянь, и все в таком духе. Похоже, ему было наплевать, что я его слышу». «Ты это заснял?» «Сразу начал снимать, но звук довольно нечеткий. Он сказал, что она должна вернуться пешком и принести то, что забыла. Возвращаться надо было примерно с четверть мили вверх по дороге. И у ребенка был синяк под глазом». «Пожалуй, я кое-что об этом знаю», — сказал Страйк. «Ее старшая сестра делилась в социальных сетях подробностями семейного отдыха в выходной». «Пока они ждали, когда вернется средняя дочь, он кричал на старшую. Насколько я мог слышать, она заступилась за сестру. Я думаю, Росс влепил ей пощечину, но на записи этого не видно, стекла машины бликовали. Наконец девочка вернулась, она тащила сумку. Я притворился, что собираюсь ехать, так получился более удачный ракурс для съемки. Так вот, когда она появилась, он вышел из машины, крича на нее за то, что она так долго шла. Открыл багажник, бросил сумку внутрь. Затем, когда она уже собиралась сесть на заднее сиденье, он ударил ее ногой в поясницу, чтобы ускорить процесс. Все это ясно видно на записи». «Отлично», — сказал Страйк. «Ну, я имею в виду...» «Да, я понял», — рассеянно перебил Дев. «Совершенно поехавший ублюдок. Если бы это происходило на какой-нибудь обычной улице...» «Старшая девочка сказала в интернете, у таких, как мы, нет социальных работников. Где ты сейчас?» «Сел в машину и следую за ними в сторону Лондона. Обычно он отдает двух младших матери, а потом везет старшую обратно в Беннинден». «А где близнецы?» «Все еще в доме с няней». «Ладно, это отличная работа, Дев. Наверняка его адвокат сошлется на временное помутнение рассудка и, упреждая решение суда, отправит клиента на курсы по управлению гневом. Но если нам удастся получить еще один или два подобных инцидента, мы сможем утверждать, что речь идет о модели поведения». «Да», — согласился Шах. «Что ж, я дам тебе знать, если что-то произойдет». «Будь здоров. Поговорим позже». Страйк, разговаривавший с Девом в футболке и боксерах, принялся натягивать брюки. Ему по-прежнему не давали покоя мысли о Робин и Халвининге. Решив, наконец, как поступить, он закончил приводить себя в порядок, откорректировал выражение лица, смесь раздражения и сожаления, и вышел из спальни в гостиную, где его ждала Мэдлин. «Проблемы?» — спросила она, увидев его гримасу. «Да», — сказал Страйк. «Жена одного из наших работников только что упала с чертовой лестницы. Сломал запястье». Ложь легко пришла на ум. Однажды такое случилось с женой Энди. «И это значит...» Мобильный Страйка зазвонил снова. На экране высветился номер Кати Апкот. «Извини, мне придется ответить, пытаюсь разобраться с этим». Он вернулся в спальню и тут же нажал кнопку ответа. «Страйк?» «О да, здравствуйте», — произнесла запыхавшаяся Катя. «Надеюсь, вы не против, что я звоню в воскресенье?» «Вовсе нет», — ответил Страйк. «Я была вчера у Джоша. Его врачи считают, что через неделю или около того он будет достаточно здоров, чтобы встретиться с вами, если вы еще хотите с ним поговорить. Они ограничивают посещение, и на неделе к нему обычно приходят отец и сестра. Но если бы вы могли приехать в следующую субботу...» «Суббота звучит отлично», — сказал Страйк. «Минуту, я найду ручку». Он взял ручку с тумбочки Мэдлин. «Если вам удобно, давайте встретимся в больнице в 2 часа. Он в лондонском центре травм спинного мозга. Я должна быть там, потому что... Ну, я тоже должна быть там. Он все еще в ужасном состоянии». Наскоро записав в блокнот подробности о палате Блэя и времени посещения, Страйк рассеянно положил ручку в карман, попрощался с Катей и направился обратно к Мэдлин. «Мне правда жаль, но мне придется самому с этим разбираться. Похоже, больше некого поставить на слежку за одним ублюдком». «Черт!» — расстроилась Мэдлин. Впрочем, Страйк знал, что скандал она затевать не станет. Ссора на Бонд-стрит еще не выветрилась из памяти. «Бедный ты, бедный. И она тоже». «Кто бедная?» — переспросил Страйк, думая о Робин. «Женщина, которая упала с лестницы». «О», — сообразил Страйк, — «ну да, еще бы. Но знаешь ли, она испортила мне воскресенье». Надевая пальто и поднимая рюкзак, он старательно изображал сожаление. И, наконец, но не раньше, чем Мэдлин обняла его за шею и поцеловал на прощание, он смог уйти. Он прошел по улице, зашел за угол и только тогда зажег сигарету. Теперь у него был повод позвонить Робин, звонок Кати Апкот, поэтому он достал телефон, нажал ее номер, и она ответила почти сразу. «Привет, дай мне секунду», — попросила она. Ее голос был необычно высоким и напряженным, и хотя это можно было списать на стресс от переезда, Страйк понял, случилось что-то плохое, и переезд тут ни при чем. Где-то на стороне Робин на заднем плане звучал сердитый мужской голос, и Страйк с волнением ждал, когда Робин заговорит в телефон снова, и перебирал возможные причины для ее огорчения. Она поняла, что красные подошвы наверняка член ультраправой террористической группировки. Группировка уже выступила с какими-то ответными действиями, но он еще не успел узнать об этом. «Я здесь», — по ее голосу было слышно, что она на грани слез. «Что случилось?» «Ничего. Что с тобой?» «Что ты имеешь в виду?» «У тебя такой голос, как будто ты плакала». «Я? Ну...» «Что случилось?» — сказал Страйк гораздо более резко, чем собирался. «Мой отец... Ты знаешь, что они собирались приехать вчера вечером? Ну, в общем, он потерял сознание на улице, когда они собирались садиться в машину. Мама отвезла его в больницу, и там сказали, что у него был сердечный приступ. Что бы это ни значило... И вроде бы ничего страшного, но она перезвонила 5 минут назад и сказала, что его забирают...» Страйк понял, что она еле сдерживает рыдание. «Забирают в операционную. Извини, я уверена, что все будет хорошо. Черт, Страйк, мне нужно идти, мне нужно переставить ландровер». Она прервала звонок. «О Боже, друга мне пошли, из чьей горячей преданной груди вздох откликается на мой». Мэри Тай, верный друг лекарству жизни. Отец Робин решил, что ей не стоит нанимать грузчиков для переезда. Большая часть вещей из дома, который она когда-то делила со своим бывшим мужем, была продана. Огромную кровать красного дерева забрал Мэтью, на этой кровати он когда-то изменял Робин со своей нынешней женой Сарой. Себе Робин оставила совсем немного мебели. Когда она арендовала комнату, места для всех вещей там не хватало, поэтому Робин хранила их на складе. В новой квартире у нее были диван, кресло и двуспальная кровать. Их она выкупила у предыдущего владельца квартиры и еще заказала для кровати новый матрас. Осталось перевезти совсем немного вещей, которые были компактно упакованы. Майкл Эллокотт заверил дочь, что его сил вполне хватит и на погрузку того, что хранится на складе, в багажник лендровера, и на переноску этого груза из машины в квартиру. Он был ученым, но вырос на ферме и до сих пор любил простую тяжелую работу, поэтому Робин, не приезжавший на семейное Рождество, решила уважить отца хотя бы так. А теперь, Ей надо было в одиночку перетащить все, что находилось на складе, в кузов Лендровера. Первые пару часов она была слишком занята для переживаний и слез, но все изменилось, когда арендатор соседнего склада стал орать на нее, чтобы она отогнала Лендровер и дала его фургону подъехать поближе. Агрессивная брань соседа и встревоженный голос Страйка по телефону стали для Робин последней каплей. После разговора со Страйком она перегнала Лендровер, чтобы большой синий фургон разгневанного соседа мог подъехать. Ушла на свой склад, села на картонную коробку с книгами и тихо заплакала. Сейчас ей очень хотелось плюнуть на переезд, сесть в Лендровер, поехать на север в Йоркшир и увидеть отца. Мать уверяла Робин, что его операция совершенно обычная, почти рутинная, но Робин слышала в ее голосе, что Линда боится. В конце концов, Робин снова взяла себя в руки и из последних сил, обливаясь потом, продолжила грузить и грузить вещи в машину. И вот багажник оказался забит почти под завязку. На складе не осталось ни одной ее вещи, и Робин наконец смогла выехать в Уолтемстоу на целых 3 часа позже, чем собиралась утром. Линда перезвонила Робин в 16:30, когда та уже стояла на светофоре. Услышав долгожданный звонок, Робин схватила свой мобильный и прижала его к уху. В древнем Лендровере не было никаких устройств для громкой связи. «С ним все в порядке», — послышался голос Линды. «Установили стенд. Говорят, если все пройдет хорошо, завтра он будет дома». «О, слава богу», — с облегчением сказала Робин. Сигнал светофора сменился, и Робин впервые с тех пор, как стала владелицей машины, не смогла вовремя тронуться. Автомобиль сзади разразился целой серией сердитых гудков. «Мам, извини, мне нужно ехать, я за рулем. Я потом тебе перезвоню». Теперь ее рациональное «я» знала, что отец в безопасности. Но успокоиться все равно не удалось, и когда Робин доехала до Black Horse Road, она по-прежнему едва сдерживала слезы. Она въехала на парковку рядом с кварталом, в котором находилась ее новая квартира, и увидела Страйка. Он стоял у двери дома и в одной руке держал цветок в горшке, а в другой — полную сумку с покупками из Теско. Эта картина гостеприимства так не вязалась с обычным образом Страйка, что у Робин вырвался тихий смешок, а за ним давно подавляемое рыдание. «Что случилось?» — спросил Страйк, подходя к ней. «Как твой папа?» «С ним все будет в порядке», — сказала Робин, пытаясь не расплакаться. «Только что звонила мама. Ему установили стенд». Ей хотелось броситься ему на шею, но ее остановили мысли о Мэдлин, решимость не поддаваться чувствам к партнеру и осознание, что она очень потная. Она просто вышла, прислонилась к Лендроверу спиной и вытерла глаза рукавом. «Что ж, это хорошая новость, не так ли?» — сказал Страйк. «Да, определенно хорошая. Просто это было дерьмовое утро». «Хочешь поесть перед тем, как перетаскивать вещи?» «Я хочу. Я не обедал. А у тебя здесь найдется чайник?» «Прямо здесь», — подтвердила Робин, теперь уже наполовину смеясь. «Стоит в ногах пассажирского сиденья вместе с несколькими кружками. Страйк, тебе не обязательно было это делать». «Держи», — только и сказал Страйк, протянул ей сумку Теско и горшок с цветком, открыл дверцу Лендровера и достал коробку с чайником. «Откуда ты вообще узнал этот адрес?» «Ты показывал мне документы 16 недель назад». Робин снова чуть не разревелась. Теперь от понимания, что ей только казалось, будто Страйку все равно, куда и когда она переезжает. Она взяла себя в руки и, стараясь шмыгать носом потише, провела его в дом. Они прошли по отделанному кирпичом общему коридору и поднялись на 2-й этаж на лифте, чтобы не нагружать ногу Страйка. «Приятное место», — оценил Страйк, когда Робин открыла дверь в уютную, светлую и просторную квартиру, которая была немного больше мансарды Страйка и гораздо лучше отремонтирована. «Ты купил этот диван у предыдущего владельца?» «Да», — подтвердила Робин. «Он раскладывается, и я подумала, что это полезная штука». Она понесла на кухню подаренный Страйком комнатный цветок с большими зелеными листьями в форме сердца. «Он мне нравится», — сказала она Страйку. Тот шел за ней с коробкой, где лежали чайник, кружки, пакетики чая, молоко и рулон туалетной бумаги. «Спасибо». «Я боялся, что это будет считаться цветами», — немного стесненно произнес он. Это был намек на давнюю ссору, при которой Робин высказался о его привычке дарить ей букеты вместо более продуманных подарков. Робин рассмеялась, снова чувствуя слезы на глазах. «Нет, цветок в горшке — это растение, а не цветы». Страйк наполнил чайник, повернулся и увидел, как Робин достает из сумки iPad. «Ты опять в этой чертовой игре?» — спросил он, подключая чайник. «Возьми выходной, ради бога». «Нет, я просто смотрю, не найден ли тот Бэтмен», — возразила она. На экране айпада был новостной сайт BBC. «А, подожди, обнародовали имя парня, которого столкнули на рельсы?» «И?» — спросил Страйк, застыв с пакетиками чая в руке. «Его зовут Оливер Пич. Он... Вау! Он сын Йена Пича. Это же тот чудак, который баллотировался в мэра Лондона. Миллиардер!» «Компьютерщик, да», — сказал Страйк. «Написали, как чувствует себя сын?» «Нет, только то, что он еще в больнице. Его отец предложил вознаграждение в 100 000 фунтов за любую информацию о нападавшем». «Твое имя упомянули?» — спросил Страйк, стараясь, чтобы его голос звучал небрежно. «Нет». Робин посмотрела на него. «Послушай, мне правда жаль. Я знаю, что это было...» «Храбро. Это было чертовски храбро», — сказал Страйк, прерывая ее. «Сейчас не время упоминать о предчувствиях, которые изводили его уже сутки. Давай выпьем чаю, съедим по сэндвичу и займемся переноской вещей». «Ты уверен, что готов к...» «Не волнуйся, тяжести я доверю тебе». Они, стоя, съели сэндвич из супермаркета, потом Страйк взял свою кружку чая и пошел на улицу покурить, а Робин перезвонила матери, чтобы подробно расспросить, как отец перенес операцию. Теперь мать и дочь смогли во всех деталях обсудить его состояние, и Робин убедилась, что мать не пытается представить болезнь отца легче, чем она есть. «Как же нам быть с твоим переездом?» — обеспокоенно спросила Линда, когда они закончили разговор о самочувствии Майкла Эллокотта. «Тебе удастся его отложить?» «Я не стала откладывать. Перевожу вещи прямо сейчас», — сказала Робин. «Страйк мне помогает». «О-о-о!» — сказала Линда, умудрившись вложить в единственный звук солидную долю удивления, любопытства и неодобрения. У нее был целый клубок причин не доверять Страйку, и самыми толстыми нитями в этом клубке были травмы, полученные Робин на работе в агентстве, и бегство дочери со свадебного танца вслед за ее деловым партнером. Робин не стала говорить, что накануне ее чуть не сбил поезд, чтобы прямо сейчас не подматывать еще одну нить. Хотелось надеяться, что в ближайшее время мать будет озабочена здоровьем отца, и ей будет не до новостей. Закончив звонок, Робин спустилась вниз, и они со Страйком стали переносить вещи из машины. Его опасения за больное подколенное сухожилие, которому никак не становилось лучше от переноски тяжести, пали в неравной борьбе с желанием помочь напарнице. «Клянусь, на складе мне казалось, что у меня не так уж много вещей», — пропыхтела Робин, в очередной раз встретившись со Страйком на лестнице. Она тащила коробку книг. Страйк, который тоже запыхался и вспотел, только хмыкнул. Наконец, почти в 8 часов, лендровер опустел, и большая часть мебели была собрана. «Что скажешь насчет перекусить?» — спросил Страйк, тяжело опускаясь на диван. Робин могла держать пари, что у него болит нога. «Ты не можешь называть место домом, пока не узнаешь, где находится ближайшая закусочная». «Я схожу», — быстро сказала Робин, поднимаясь от недособранного книжного шкафа. «Это меньшее, что я могу сделать. Страйк. Я не знаю, как тебя отблагодарить за...» «Мой квиты. Ты работала круглые сутки, пока я валялся». Он вытащил из кармана десятку. «Тебя не затруднит взять еще немного светлого пива?» «Конечно, но плачу я», — ответила Робин, отмахиваясь от денег. Она отправилась в рыбный бар Боннера, заказала две порции трески с жареной картошкой и почти машинально вошла в игру Дрека на своем телефоне. А на Мии там не было. Она обменялась приветствиями с парой постоянных игроков и направилась обратно в новую квартиру, купив по дороге бутылку вина и 6 банок светлого пива. Когда она вернулась домой, Страйк как раз закончил собирать книжный шкаф. «Не стоило этого делать», — сказала она ему, прислоняя телефон к настольной лампе, чтобы можно было наблюдать за игрой. «Ну, серьезно, сделай перерыв. Ты это заслужил». «А в чем дело?» — спросила она, заметив, что он чем-то недоволен. Он поколебался, прежде чем ответить. «Опубликовали твое имя. Только что увидел». «О, черт!» — вздохнула Робин. Она отдала ему пиво, направилась на кухню за штопором, вернулась с бокалом вина и снова заговорила. «Слушай, мне действительно жаль. Я знаю, что облажалась». «Ты пыталась спасти жизнь», — возразил Страйк, уже вонзая деревянную вилку в картошку. Рядом стояла открытая банка Tenants. «Нельзя, черт возьми, тебя винить. Ты снова в игре?» — добавил он, указывая на экран ее мобильного. «Да», — Робин села в кресло. Она пыталась говорить нормальным тоном и не выдавать тревоги. «Можно и дальше присматривать за нами. Мидж на кардио, а Натли на пирсе. Было бы так здорово исключить кого-нибудь. Кстати, по какому поводу ты сегодня звонил?» «А, да. Катя Апкот говорит, что Блей достаточно выздоровел, чтобы мы могли с ним побеседовать. Я сказал, что мы приедем в больницу в субботу». «Отлично. Я... Ой, подожди». Робин метнула взгляд на игру. «Она Мия здесь». Отложив еду, она взяла мобильный. «Анамия». «Добрый вечер, детки». Лапки Баффи. «Привет, Анамия». «Просто немного подлизываюсь», — пояснила Робин Страйку. «Когда я веду себя дружелюбно, Анамия не так часто на меня наседает и не подсылает ко мне приспешников, если я не активна». Затем она написала Мидж и Натли. «Анамия в игре. Вы видите объекты?» Она снова сосредоточилась на экране телефона, где Анамия все еще говорил. «Анамия». «Мархаус не заходил?» «Битый Дрек». «Нет». «Битый Дрек». «Уволь ленивого ублюдка». «Анамия». «Лол». «Битый Дрек». «Я умею программировать, могу взять все на себя». «Анамия». «Сперва пройди тест на модератора». «Анамия». «Сейчас как раз идет набор». «Анамия». «Нужна замена лорд Дреку и Вилли Печоре». «Что за черт?» — вслух спросила Робин. Прежде чем она набрала этот вопрос в игре, то же самое сделало множество других игроков. Мэг Спай 7. «Что, они ушли?» Вирди Гемма. «Что?» Харти Харт Харт. «ОМГ, что случилось?» Анамия. «Они уволены». «Страйк, посмотри», — сказала Робин, усаживаясь на диван рядом с ним. «Анамия избавился от лорд Дрека и Вилли Печоры». «Чернильный навечно». «ОМГ, почему уволены?» «Белизна». «Черт, что они натворили?» «Битый Дрек». «Почему ты их уволил? Бах!» «Анамия». «Они были парой мукфлюков». «Анамия». «Так что пусть это послужит предупреждением для всех вас». Поверх игрового экрана одновременно всплыли 2 уведомления. «Кардио в пабе, печатает в телефоне. Не вижу Пирса, он дома». Робин смахнула уведомление, чтобы без помех смотреть, как Анамия разговаривает с другими игроками. «Дрэкбой. Они были смешными». «Анамия». «Они думали, что смогут обмануть мастера игры». «Анамия». но мастеру игры известно все. Одиночка. Лол, откуда ты все знаешь? Аномия. Вас всех прослушивают. Вас всех прослушивают, повторил Страйк. Кто недавно говорил о прослушивании? Ты, сказала Робин. Ты говорил, что если бы Гас Апкот был аномией, он бы прослушивал верхний этаж своего дома. Нет, вспомнил Страйк, парень из Твиттера, ученик Липина. А, этот, мрачно сказала Робин. Он мерзкий, все время всплывает. Есть еще один, I'm Evola, такой же противный, если не хуже. Я сейчас не буду выходить из игры. Если войдет червь 28, можно будет спросить у нее, что случилось с лорд Дреком и Вилли Печорой. Она вернулась в свое кресло, снова прислонила телефон к лампе и взяла недоеденную рыбу с картошкой. В этот момент в квартире наверху зазвучали мощные басы. Робин подняла глаза. «У тебя дома тоже шумно, да?» «Ага», — сказал Страйк, открывая очередную банку Теннонс. «Но я привык. Наверное, можно попробовать беруши». Робин не ответила. Она никогда не затыкала уши ночью ни наушниками, ни берушами, потому что боялась не услышать, как кто-то движется в темноте. Последнее время у Аномии, похоже, маловато инсайдерской информации о чернильно-черном сердце. «Ты заметила?» — сказал Страйк. «Может, просто ничего нового нет?» — сказала Робин. «Сомневаюсь, что Маверик сейчас ведет активную работу по фильму. Или это не та работа, которую имеет смысл придавать огласке? Все-таки Джош еще в больнице?» «Может, так», — согласился Страйк. «А может, источник информации закрылся из-за смерти Эдди?» «Аномия все еще довольно скверно отзывается о Гранте и Хезер Ледвилл», — сказала Робин. «Хряк и толстуха. Ага», — вспомнил Страйк. «Но все факты, о которых он говорит, есть на странице Хезер в Facebook. Я проверил. Единственное, что он не мог оттуда узнать, так это то, что у бывшей жены Гранта волчанка». «Появилась червь 28», — прервала его Робин и опять взяла телефон. «Подожди, я собираюсь спросить ее, что случилось». Пока Робин печатала, Страйк, стараясь не морщиться, вытянул протезированную ногу. «Она думает, что Аномия избавился от них, чтобы порадовать Морхауса», — прочитала Робин ответ червь 28. «Думаешь, Морхаус заподозрил, что они были ультраправыми?» — спросил Страйк, которому хотелось покурить, но не хотелось идти на улицу. «Может быть. А я не возражаю, если ты будешь курить здесь». Робин заметила, что Страйк бессознательно потянулся к карману. «Только кури в окно, пожалуйста». «Благодарствую», — сказал Страйк. Он поднялся на ноги, прихватив пустую банку, чтобы использовать ее как пепельницу. Открыл окно. «Блэк Хорс Роуд», — отметил он, посмотрев вниз на улицу. «Была многолюдной и хорошо освещенной, но общие подъезды в домах — это всегда угроза безопасности. С другой стороны, Робин переехала только сегодня, и любому, кто заподозрит агентство в слежке и решит отомстить, будет сложно найти ее новую квартиру». «Есть охранная сигнализация?» — спросил он Робин, закурив. «Да», — откликнулась она, не отрывая глаз от игры. «А входная дверь запирается на два замка, верно?» «Да», — рассеянно ответила она, продолжая читать с телефона. «Червь 28 говорит, Морхаус думал, что лорд Дрек и Вилли Печора приносили плохие новости. Пытаюсь узнать больше подробностей». «Вилли Печора», — повторил Страйк, — «странное имя. Разве Печора? Это не название места?» «Понятия не имею», — пробормотала Робин. «Да», — сказал Страйк, успевший погуглить. «Это город и река в России. А Печора-2М — это зенитная ракетная система малой дальности класса земля-воздух». У него было знакомое ощущение. Его подсознание снова пыталось ему что-то сказать. «Вилли Печора», — повторил он. Он сунул сигарету в рот, отыскал в кармане ручку, которую взял утром у Мэдлин, и написал Вилли Печора на тыльной стороне левой руки. С минуты он смотрел на слово, выведенное на коже, и вдруг воскликнул: «Дерьмо!» Робин подняла глаза. «Что?» «Вилли Печора. Это анаграмма Оливер Пич». Робин ахнула. Страйк уже гуглил семейство Пичей. Отец, заработавший миллионы в своей технологической компании, прославился благодаря неудачной попытке баллотироваться на пост мэра Лондона. У него была характерная внешность, особенно бросался в глаза низкий лоб, которую оттеняли неизменные костюмы в широкую полоску. «Черт!» — снова воскликнул Страйк. «Они братья!» «Кто?» Робин подошла к Страйку, стоящему у окна. На фотографии в его телефоне был изображен Йен Пич, и по обе стороны от него двое взрослых сыновей. Оба темноволосые, у обоих низкие отцовские лбы. Младшего детектива рассматривали совсем недавно. Это он носил кроссовки с красными подошвами и упал под поезд. А на старшем была вельветовая куртка. Эту куртку Страйк мельком видел в корабле и лопате, на человеке, пытавшемся завербовать Уолли Кардию. «Так изгони отсюда призраков, очисти мою душу. Ты, милая чародейка с волшебными заклинаниями». Матильда Блайнд с надеждой. Внутриигровые чаты между 4 из 8 модераторов игры Дрэка. Новый приватный чат открыт. 26 мая 2015, 22:02. Хартелла приглашает Анамию. Хартелла. Анамия. Анамия вошел в чат. Анамия. Что случилось? Хартелла. Видел новости. Анамия. Маверик, что-нибудь сообщили о фильме? Хартелла. Нет. Хартелла. Я имею в виду ту женщину, которая спрыгнула на железнодорожные пути, чтобы спасти парня, который упал на них. Хартелла. Прямо на комик-коне. Хартелла. Это было в новостях, ты, должно быть, видел это. Анамия. Я не смотрел новости, я был занят. Хартелла. В общем, опубликовали ее имя. Ее зовут Робин Элкотт. Хартелла. И она частный детектив. Хартелла. Ну, пожалуйста, не сердись. Я не сказала ничего, что могло бы раскрыть, кто ты такой. Хартелла. Я точно не сказала, понимаешь? Анамия. Это не очень похоже на слова ни в чем не повинного человека, Хартелла. Хартелла. Клянусь, я не сказала. Анамия. Тогда почему ты только что просила не сердиться на тебя? Хартелла. Ну, я была на комик-коне, потому что со мной связалась одна женщина. Сказала, что она журналистка и хочет написать что-то о чернильно-черном сердце, моей книге и всем остальном. Хартелла. Когда мы общались с ней, на ней был парик, но это была она, я узнала ее в новостях. Это была Робин Элкотт. Хартелла. Ну, правда, Намия, извини, но все выглядело нормально. У нее был веб-сайт, она писала статьи и все такое. Хартелла. Но я ничего ей про тебя не сказала. Хартелла. Я и не могла бы, я ничего не знаю, правильно? Намия. Это ложь. Хартелла. Это не ложь. Хартелла. Если б ты слышал, что я говорила о тебе, в основном я рассказывала ей, какой ты гений. Хартелла. Я только и говорила, что ты действительно талантливый и образованный. Хартелла. Я не сказала ничего личного или позволяющего тебя опознать, клянусь. Я даже и не знаю ничего подобного. Хартелла. Я просто подумала, что для нашей книги будет реально полезно, если у меня появится какая-то реклама. Хартелла. И если книга будет хорошо продаваться, гораздо больше людей присоединится к игре, правильно? Хартелла. Я делала это не только для себя. Хартелла. Анамия, ты еще тут? Анамия. «То есть ты считаешь, что оказала мне офигеть какое благодеяние? Так что ли?» «Анамия». «И что ты имела в виду, говоря, что я образованный?» «Хартелла». «Я имею в виду, ты умный, знаешь латыни и все такое». «Анамия». «Ты думаешь, ты знаешь, кто я?» «Хартелла». «Нет, не думаю. Откуда?» «Анамия». «Да, думаешь. Образованный. Ты думаешь, твою мать, что знаешь?» «Анамия». «Хорошо. Хочешь, скажу кое-что?» «Анамия». «Ты глубоко в дерьме». «Анамия». «Возможно, ты обманула копов, заставив их думать, что у тебя не было контактов с террористами. Но я знаю другое. Я знаю, кто дал тебе эту папку, и я знаю, что ты месяцами текла в трусики из-за одного из них. Я мог бы посадить всех вас троих, если бы захотел». «Анамия». «Я держал рот на замке только потому, что не хотел, чтобы игру закрыли. Но если ты, твою мать, меня раскрыла, то я уже вижу тебя в тюрьме за терроризм». «Хартелла». «Анамия, ради бога, я совершенно точно не раскрыла, кто ты. Клянусь, что нет». «Анамия». «Ты все исправишь». «Хартелла». «Я очень хочу, ну как?» «Анамия». «Дам тебе знать». «Анамия». «И когда я скажу тебе, что делать, ты, твою мать, сделаешь это, если только не хочешь сесть». «Анамия» вышел из чата. «Хартелла» вышел из чата. Приватный чат закрыт. Новый приватный чат открыт. 26 мая 2015 года, 22:07. Белизна приглашает Морхауса. Белизна. «Мышонок». Морхаус вошел в чат. Морхаус. «Хай». Белизна. «Видел новости сегодня?» Морхаус. «Нет, я был в лаборатории». Морхаус. «А что случилось?» Белизна. «Помнишь ту женщину, которая спрыгнула на рельсы, чтобы спасти Вилли Печору?» Морхаус. «Да». Белизна. «Ее имя Робин Эллокот, и она частный детектив». Морхаус. «Серьезно?» Белизна. «Да». Морхаус. «Вау!» Морхаус. «Это странно». Белизна. «Ты думаешь, она за кем-то следила?» Морхаус. «Точно не за Вилли Печорой». Морхаус. «Мне казалось, за Халвинингом вроде следит полиция, а не частный детектив». Белизна. «Мышонок, возможно, это безумие, но как ты думаешь, может ли быть так, что Маверик пытается выяснить, кто такой Анамия, чтобы устранить помеху фильму?» Белизна. «Могла ли она следить за Анамией?» Морхаус. «Черт возьми, это мысль». Белизна. «Тогда это наш шанс». Морхаус. «Что ты имеешь в виду?» Белизна. «Мы можем пойти в агентство и поговорить с ней». Морхаус. «А где оно?» Белизна. «Денмарк-стрит в Лондоне, я поискала». Белизна. «Нам не нужно говорить, что мы думаем, будто он кого-то убил». Белизна. «Мы могли бы сказать, что мы расстроены тем, сколько негатива он распространяет в фандоме». Белизна. «Если она пытается выяснить, кто такой Анамия, она, вероятно, будет действительно рада встретиться с нами. Я только что прочитала об этом агентстве. Они работают с полицией, они раскрывали дела об убийствах». Белизна. «Это будет так же хорошо, как обратиться в полицию, только без каких-либо последствий». Белизна. «Ну что думаешь?» Морхаус. «Закончится тем, что нас будет допрашивать полиция. Спорим?» Морхаус. «Я думаю, они сейчас заинтересуются любым фанатом, который ведет себя странно». Белизна. «Но мы бы и не стали обвинять его в чьем-то убийстве». Белизна. «Мы были бы просто двумя неравнодушными людьми, которым не нравится то, что он делает онлайн». Морхаус. «Знаешь что?» Морхаус. «Это просто охренительно гениальная идея». Морхаус. «Единственное «но», которое я вижу. Если она никогда не слышала об Анамии, то мы — двое случайных людей с улицы, которые пришли, а в моем случае прикатили, и начали разглагольствовать о какой-то онлайн-игре». Морхаус. «Хотя, если подумать, даже если она не в курсе об игре, мы все равно привлечем внимание, показав свое беспокойство». Морхаус. А поскольку сейчас вокруг чернильно-черного сердца шумиха из-за трех нападений на причастных к нему, она все равно может сообщить его имя полиции, а мы того и хотим. Морхаус. Николь, ты гений. Белизна. Ты идешь со мной, верно? Ты же не собираешься снова слиться? Морхаус. Нет. Морхаус. Мне бы все равно понадобилась твоя помощь, чтобы добраться туда. Морхаус. Черт, хотя... Морхаус. «Когда?» — Морхаус. «У меня еще это исследовательская штука». Морхаус. «Я окажусь по уши в дерьме, если не уложусь в срок». Белизна. «А у меня экзамены, но мы можем сделать это сразу после». Белизна. «В конце концов, если мы правы, он уже избавился от всех неудобных». Белизна. «Я имею в виду от тех людей, которых он считал опасными для себя или игры». Белизна. «Кого еще он хотел бы убрать с дороги?» Морхаус. «Меня, возможно». Морхаус. «Я доставил ему массу неприятностей из-за лорд Дрека и Вилли». Морхаус. «Черт, он меня ищет». Белизна. «Черт!» Белизна. «Напиши мне, что он говорит». Новый приватный чат открыт. 26 мая 2015 года, 22:20. Аномия приглашает Морхауса. Аномия. «Есть минутка. Бах!» Морхаус вошел в чат. Морхаус. «Хай, что случилось?» Аномия. «Нам надо обсудить новых модераторов на замену лорд Дреку и Вилли Печори». Морхаус. «Я?» Аномия. «Какие идеи?» Морхаус. «Битый Дрек вроде окей». Аномия. «Да, тоже думал о нем». Морхаус. «Харти Харт-Харт тоже часто заходит в последнее время». Аномия. «Она бесит меня до чертиков». Аномия. «Это будет вторая червь 28». Морхаус. «Лол, да, я понял тебя». Аномия. «Что думаешь о лапке Баффи?» Морхаус. «На самом деле, ни разу с ней не говорил». Морхаус. «Хочешь, чтобы я им написал или сам сделаешь?» Морхаус. «Будет весомее, если предложение будет исходить от тебя». Аномия. «А чего это ты вдруг мне задницу лижешь?» Морхаус. «Лол, просто рад, что Вилли Печор и лорд Дрек ушли. Буах!» Морхаус. «Ты объяснил им, почему ты их выгоняешь, или просто выбил у них почву из-под ног, когда они меньше всего этого ожидали?» Аномия. «Лол, и то, и то!» Морхаус. «Отлично!» Аномия. «Я рад, что ты счастлив. Серьезно. Я просто хочу, чтобы все было как раньше». Морхаус. «На 100% с тобой». Аномия. «Окей, пойду сообщу этим двоим». Аномия. «Увидимся позднее». Морхаус. «Чао, бвах». Аномия вышел из чата. Морхаус вышел из чата. Приватный чат закрыт. Морхаус. «Говорит, что нам нужны новые модераторы». Белизна. «Не унывай». Морхаус. «Лол». Белизна. «Он упоминал Вилли Печору и поезд?» Морхаус. «Нет. Он ведет себя так, как будто ничего об этом не знает». Морхаус. «Когда он такой, я начинаю задаваться вопросом, не привиделось ли мне все это?» Белизна. «Я целую вечность пыталась убедить себя, что ты ошибаешься». Белизна. «Но я думаю, не ошибаешься». Оставил он ее, но все ж за ним пошла, надеясь, что не сможет он ее отчаянье разглядеть сполна, когда она ради него оставит дом. Летиция Элизабет Лэндон. «Она сидела у огня».